Около одной из частей похаживал обыкновенно в качестве такого причастного красноносый старичонка в беспуговном висмундире и старенькой камлотовой шинели. Какова бы ни стояла на дворе погода, июльский ли зной, осенний ли дождик или крещенские холода, вы неизменно могли бы встретить коричневую шинельку с теплой котиковой шапкой, из-под которой пробивались жидкие космы желтовато-серых волосьев. Старичонке этому стукнуло уже под 70 лет, но для таких преклонных годов он был еще достаточно бодр телом, еще бодрее духом, особенно когда, бывало, хватит известную дозу очищенной. Неподвижно рыбьи тусклые глаза его отличались необыкновенной зоркостью и наметкой угадывать алчущих и жаждущих писания крючкотворных прошенниц, свидетельства ложно, поручительства и тому подобных предметов. Это ходячее мементо море своего рода вечный жид съезженского тротуара. Уже более 20 лет появлялся на своем тротуарном посту, где он был именно как смерть неизбежен и вечно в одном и том же неизменном ни при каких обстоятельствах костюме. Время от времени он менял тротуар одной части на другую, другой на третью, третий на четвертую и по прошествии известного периода опять появлялся на прежнем месте. Впрочем, для него в течение столь долгого и неуклонного служения одному и тому же делу все подобные места равно могли показаться прежними и давно нахоженными. Прозвание этому старичонке было «отпетый да непохороненный», а имя, отчество и фамилия – Пахом Борисович Пряхин. Он уже отчасти известен читателю, который познакомился с ним еще в Ершах, в знаменитой квартире для Трынки и Темных глаз, где Пахом Борисович Пряхин в то время занимался невинной фабрикацией фальшивых видов и паспортов и снабдил подобными же Казимира Бодлевского, тогда еще граверского ученика и горничную княжны Анны Чечевинской Наташу, ныне блистающую баронессу фон Деринг. Хотя с тех пор над отпетым да непохороненным Борисычем пронеслось 20 годов слишком, и хотя эти годы попригнули-таки его немножко к земле, ожелтили да повыщипали волосы да неподвижно как-то орыбили глаза, однако Пахом Борисович Пряхин по духу своему остался все тем же отпетым да непохороненным человеком, и как воспоминание о былых временах, как символ неизменности своим вечным симпатиям и привычкам, сохранил свой нос сизовато-клюквенного колера вместе с обычным приношением посильной пользы страждущему человечеству. Лет 15 прошло уже с тех пор, как Пахом Борисович покинул навсегда свою выгодную фабрикацию видов. Почувствовал он по преклонным годам своим некоторую привязанность к месту, к родному городу Петербургу, в котором он уже так давно и так прочно оселся, и не захотелось ему ради выгод мирских заниматься рискованной подделкой, за которую, пожалуй, пришлось бы переменить место жительства и отправиться на колонизацию стран зауральских. Стар стал Пахом Борисович и возжелал покою, возжаждал более мирного бытия, а потому и переменил прежний род деятельности на более спокойный, менее рискованный и приличествующий его летам и званию. Нельзя сказать, чтобы до сего окончательного решения он не занимался тем же. Нет, Пахом Борисович и в те времена еще точно так же похаживал по тротуарам около съезжих домов в качестве причастного фланера и точно так же строчил прошенница, добрал на поруки, чему много благоприятствовали также и тогдашние приватные занятия его в конторе квартального надзирателя. Но, собственно, 15 лет назад он составил себе уже окончательное решение посвятить свою жизнь и мирные спокойные занятия на посильное служение страждущему человечеству в качестве причастного строчилы и поручителя. К этому для окончательной полноты сведений о Пахоме Борисовиче Пряхине мы должны сообщить и то обстоятельство, что Пахом Борисович Пряхин был родителем достаточно уже известной читателю особы Александры Пахомовны, или Сашеньки-матушки, якобы тетушки господина Зеленькова и неизменно верной агентши генеральши фон Шпильца. Впрочем, Сашенька-матушка никакого уважения и дочерних чувств к родителю не оказывала, даже не при всяком случае и не при всяком постороннем человеке тятенькой удостаивала назвать его и еще в лета своей юности прогнала с квартиры на том основании, что к ней благородные кавалеры приезжают, а тятенька очень-то уже безобразен и только в конфуз ее вводит». Тятенька вздохнул, связал свой узелок и, завернув в первый же кабак, хотя и слезно, однако, смирно покорился горестной своей участи. С тех пор он только в случаях крайней нужды являлся к барышне и робко выпрашивал у нее гривенничек на баньку, да, коли милость будет, чаишком грешным утробу попарить. Сашенька-матушка морщилась, ругала, на чем свет стоит, родителя, и на гривеннике далеко не всегда раскошеливалась. Так протекали дни отпетого непохороненного Пряхина, и таковы были отношения его к дочери.